Москва, 1953 год. Заговор в Кремле. Сразу после смерти Сталина 5 марта 1953 года вождя советского народа и всего мирового пролетариата возник вопрос, кто займет его место. Члены президиума ЦК КПСС имели все основания опасаться, что Лаврентий Берия, заместитель председателя Совета министров СССР, самый близкий к вождю человек, будет претендовать на руководство страной. Авторитет Берии был велик, его называли отцом атомной бомбы, ему подчинялись карательные органы. Секретарь ЦК Никита Хрущев тайно сообщил своим единомышленникам, что Берия готовит переворот. Захватив всю полноту власти, он устранит всех членов президиума ЦК КПСС. Хрущев сумел нагнать страху. На самом деле Берия, уверенный в перспективах своего восхождения на высший в стране пост, не собирался совершать переворот. Маршал, герой социалистического труда, он и так был достаточно силен. Не в пример Хрущеву, всего лишь секретарю ЦК КПСС. Он доказал свои деловые качества при выполнении сложнейших заданий. Это понимали и другие члены президиума, поэтому и хотели устранить Берию. В Кремле зрел заговор. После смерти Сталина председателем Совета министров СССР стал Георгий Маленков, который считался другом Берии. Сам Лаврентий Павлович был первым заместителем Маленкова и стремился занять его место. С этой целью Берия стал проявлять инициативу. Именно он в апреле 1953 года закрыл так называемое «дело врачей». Затем 9 мая была объявлена амнистия, в результате которой на свободу вышли 1,2 миллиона человек из 2,5 миллиона сидевших. Правда, амнистия не коснулась политических. На заседаниях президиума ЦК партии Берия выступал за сокращение расходов на военные нужды, за замораживание дорогостоящих строек коммунизма. Он хотел объединить Восточную Германию, ГДР, и Западную Германию, ФРГ, и проводить в их отношении миролюбивую политику. Все эти нововведения вызывали недовольство у членов президиума ЦК КПСС. Хрущев, который не отличался широтой мышления, был против объединения немцев в одно государство. Он, как и министр обороны Николай Булгарин, выступал против сокращения расходов на военные нужды. Будучи в немалой степени причастен к репрессиям, Никита Сергеевич имел все основания опасаться, что Берия, став генеральным секретарем или председателем правительства, начнет чистку среди членов президиума ЦК. Материалы для обвинения в злоупотреблении власти, в причастности к перегибам, у него были. И тогда Хрущеву и всей когорте партийцев из окружения Сталина не сдобровать. Хрущев боялся также, что грузин Берия, мстительный по натуре, начнет ставить на все посты своих людей. Кроме того, было известно, что Берия, амнистировав бывших сотрудников НКВД, МГБ, ввел в Москву войска Министерства внутренних дел, якобы для снижения уровня преступности в столице. Эти меры насторожили Хрущева. Своими тревогами он поделился с коллегами. Надо было торопиться. В середине июня 1953 года, когда Берия находился в командировке в Восточном Берлине, где происходили антиправительственные выступления рабочих, Хрущев уже подобрал единомышленников. Твердую поддержку ему обещали Маленков, Булгарин и Жуков. Каганович и Молотов колебались. Были и противники. Существуют различные версии ареста Берии и его казни. По одной из них Хрущев и его сторонники договорились, что 26 июня во время заседания президиума ЦК КПСС в Кремле Маленков объявит Берию врагом народа и его сразу арестуют. За дверями сигнала ждали генерал Кирилл Москаленко и военные. Члены президиума наставили на него пистолеты и заставили поднять руки, вошли военные. Берия этого не ожидал и не сопротивлялся. Его под охраной тайно вывезли в Московский военный округ, где посадили в бункер. И буквально через 2-3 недели расстреляли. Считается, что его застрелил генерал Павел Батицкий. Спешили, боялись, что сторонники Берии попытаются его освободить. Затем труп кремировали, а прах развеяли над Москвой при помощи мощного вентилятора. После уничтожения всесильного министра в Министерстве внутренних дел и близких ведомствах моментально сменили людей, которые могли быть ставленниками Берии. И уже на июльском пленуме ЦК КПСС объявили о том, что Берия – враг коммунистической партии и советского народа. Его обвинили во множестве совершенных преступлений. Он якобы организовал шпионаж в пользу Великобритании, стремился ликвидировать советский рабоче-крестьянский строй, хотел реставрировать капитализм и восстановить господство буржуазии. Это был сплошной навет. Но Хрущев добился своей цели, избавился от человека, который наводил на него страх. А на 20-м съезде партии в 1956 году Никита Сергеевич, в то время первый секретарь ЦК КПСС, выступил с секретным докладом о культе личности Сталина и его последствиях. В нем он рассказал о проводившихся в стране массовых репрессиях, о злоупотреблениях властью и назвал главных виновников – Сталина, Берию и многих других. Себя в их числе он не упомянул.